Глава 6. По разные стороны. Клэр проснулась на рассвете с каким-то неприятным предчувствием. В попытках снова уснуть ее одолевало волнение, которое липкой паутиной опутывало каждый сантиметр кожи. Пролежав некоторое время в постели, она решила выпить немного воды из графина, который всем своим видом притягивал ее к себе. Она не страдала жаждой, но совершенно необъяснимо совершала последовательные действия одно за другим, словно ею кто-то руководил. Медленно наливая в чашку кристальную жидкость, Клэр невольно обратила внимание на затянутое серыми тучами небо. От окна тянуло холодом, а на стекло брызнуло несколько капель срывающегося дождя. Делая небольшие глотки, она подошла ближе к стеклянному порталу, который отделял ее от внешнего мира, и с любопытством принялась смотреть, как в имении пробуждается жизнь. Густое марево расползалось по двору и за его пределами. Бесцветное небо слилось с землей, и невозможно было отличить то место, где оно кончалось. Во дворе бодро суетились крепостные, занимаясь каждый своим делом, и, по всей вероятности, готовясь к пробуждению господ. Им совершенно не нужно было говорить, что делать. Казалось, они полностью самостоятельны и не нуждаются в дополнительных приказах со стороны Марии или Петра. К большому удивлению Клэр, эти люди вовсе не казались несчастными. Неволю они принимали так же покорно, как сам факт своего пребывания на службе у Милановых. Внимание привлек мелькнувший на аллее силуэт в черном. С просонья Клэр не сразу поняла, что это был Петр. Да и двигался он странно, словно скрывался от посторонних глаз. Не ожидая увидеть его бодрствующим в такое раннее время, Клэр тот же миг ободрилась и из любопытства стала рассматривать молодого графа, спрятавшись за шторами. Он направился в сторону конюшни. На поясе его висела сабля, которую он прятал под плащ каждый раз, когда та выглядывала при ходьбе. «Какая дисциплина! Я бы ни за что на свете не встала так рано ради стрельбы и фехтования», — подумала Клэр, решив, что он отправился упражняться. Однако все это время в сердце закрадывалось неприятное сомнение. «Что-то не так. Но что же?» Петр подвел коня к воротам, возле которых его ждали двое всадников. Клэр вздрогнула. «Неужели?» Все напоминало подготовку к дуэли. Вопреки стараниям, эта мысль прочно засела в голове. Юный граф вскочил на коня и, что есть силы, ударил его несколько раз по бокам. Куда он направился? Действительно ли у него дуэль? Да и с кем? С Мишелем? Клэр не могла ждать. Пытаться заснуть было бессмысленно. Накинув шерстяной платок, который дала ей Майя, она решила выйти на улицу, чтобы расспросить прислугу о случившемся. Едва переступив порог спальни, она заметила обеспокоенную, едва не плачущую Майю. «Майя!» — растерянно позвала ее Клэр. «Вы не спите? Слава богу! Я только что услышала от дворовых!» Ее голос прерывался, пытаясь вырваться из капкана скопившихся слез. «Петр Николаевич вздумали стреляться с господином Равниным!» «Что?» — Клэр оцепенела от слов Майи. «Сейчас?» — поговаривают, что отправились за холм. «Тут недалеко. Пешком можно быстро добраться. Только выйдешь за двор и налево». «Уверена, что они направились туда?» «Нет, но слышала от конюха, что больше им идти некуда». «Святые угодники! Нужно разбудить Марию Павловну!» «Ты иди, займись этим!» Клэр не понимала, что могло произойти вчера вечером, после того, как она оставила Мишеля и Петра одних. Но явно разговор принял неблагоприятный поворот. Времени на раздумье не было. Клэр выбежала из дома в том направлении, которое указала Майя. «Боже! Два глупых, несносных гордеца! Что они затеяли?» Клэр хотела ошибаться, надеялась, что не застанет их вместе. Она бежала через весь двор в одном лишь белом ночном платье и платке. Крепостные женщины возмущенно сопроводили ее праведными осуждающими взглядами, а мужики пытались что-то крикнуть вслед. Ей было плевать. По меркам ее мира она не выглядела вызывающе. После дождя земля за двором превратилась в бурую, размякшую кашу. По дороге к месту дуэли тканевые тапочки Клэр слетели, и оставшийся путь она бежала босиком. Ноги вязли в грязи, чувствовали, как влажная трава щекочет их, едва касаясь. Шерстяной платок также вскоре потерялся, после того, как девушка устала придерживать его руками. Небо хмурилось, насмехалась над юностью и затягивалась громадными тучами, постепенно отдавая скопившуюся в них влагу земле. Клэр миновала холм, о котором ей рассказала Майя, и, обойдя его, заметила четыре фигуры на фоне желтеющего скошенного поля. Подол ее рубашки был испачкан грязью, как и ноги, собравшие всю землю и траву по дороге. Волосы намокли, спутались, прилипли к лицу. Клэр была в отчаянии. Над головой загремело, завыло. Послышался удар. Такой сильный, что могло показаться, что серый купол вот-вот расколется надвое. На секунду Клэр решила, что это был выстрел. Раскат грома промелькнул яркой вспышкой и разбежался нитями по небесному полотну. Оморосивший дождь обрушился сильнейшим ливнем. Белое одеяние Клэр окончательно промокло, очертив ее обнаженное тело. Не заботясь о том, в каком неприличном виде ей придется сейчас предстать, она неслась, что есть мочи, не сводя глаз с уже сходившихся друг с другом мужчин. Она попыталась что-то крикнуть им, но звук предательски не хотел выходить из запыхавшейся груди. Взгляды соперников были настолько прикованы к цели, что они ничего не замечали вокруг. Но выражения лиц, стоявших подле них секундантов, резко изменились, как только Клэр приблизилась достаточно, чтобы ее заметили. Она снова попробовала закричать, но иссохшее горло не издало ни единого звука. Все, что ей оставалось, — обратить на себя внимание. В момент, когда каждый из них готов был спустить курок, Клэр встала между ними, разведя руки в противоположные стороны. Лицо залило водой. Она облегченно вздохнула и сама поразилась тому, что сделала. Откуда в ней было столько решимости и отваги, не могла ответить даже она сама. Ей удалось. Дуэли не суждено было случиться, а крови пролиться. Подобно черно-серым мрачным тучам, в воздухе повисло молчание. Тяжелое, долгое, разрывающее грудь и непредсказуемо томящее. Клэр стыдилась своего вида, но прекрасно понимала, ради чего она это делает. Жизнь человека должна быть важнее гордости и предрассудков. Кажется, кто-то из них ошеломленно произнес что-то, но девушка этого не расслышала. Уж так сильно она была смущена. Слишком боялась стоять здесь сейчас, ничего не объясняя. Опустив голову вниз и безнадежно уставившись на стекающую по ногам грязь, Клэр, набравшись сил, наконец сказала: «Прошу вас не делать этого, тем более если причиной дуэли стала я». Мишель, в отличие от Петра, по-прежнему не опускал свой пистолет. И даже застывшее тело Клэр не могло утихомирить его злость. Не видя с его стороны никакой реакции, Клэр подняла голову и, пристально глядя ему в глаза, медленным шагом стала подходить к нему. Всего 5 шагов отделяли Клэр от Мишеля. Замерзая под порывами холодного ветра, она инстинктивно закрывалась руками, догадываясь, что ее тело выглядит чересчур откровенно. «Мишель, Не знаю, что произошло между вами, но умоляю, опустите оружие». Клэр взяла в свои мокрые дрожащие руки пистолет и, заметив, что пальцы Мишели стали податливыми, медленно опустила его вниз. «Клэр!» Мишель, наконец, обратил на нее свой взгляд и, заметив тонкое, озябшее от дождя тело, тут же очнулся. «Какой я осел!» Он принялся ругать себя, накрывая белоснежные плечи девушки своим гусарским ментиком. Петр, уже признавший свою вину, тяжело выдыхал теплые пары воздуха. Наблюдая за тем, как Клэр продолжает мешать этому поединку, уберегая одного из них от неминуемой гибели, он из последних сил сдерживал запретные для мужчины чувства. Мишель аккуратно усадил Клэр в седло и быстро повел лошадь к особняку Милановых. Тем временем Петр, не обмолвившись ни с кем ни словом, вскочил на своего коня и изо всех сил погнал прочь от этого места. Невозможно было угадать, о чем сейчас думали эти двое. Мишель вел лошадь осторожно, но быстро. Он не смел поднять глаза на ту, что ценой своего достоинства и гордости спасла одного из них. Сверху было сложнее разглядеть его мрачное, полное вопросов выражение лица. Клэр тоже не решалась начать разговор. Стыд подавил прочие чувства. Несколько раз девушка приоткрывала свой рот и тут же сдерживала свой голос. Дождь стих, но пронизывающий до костей северный ветер заставлял тело сжиматься. «Скажите мне, Мишель!» Пересилив саму себя, заговорила Клэр и стыдливо прикрыла оголившиеся ноги. «Неужели этот мир так жесток, что без мщения и убийств людская жизнь не представляется возможной? Увы, я знаю только тот мир, где принято защищать свою честь и честь женщины, которой испытываешь самые серьезные и сильные чувства». Устало и почти равнодушно отвечал он, не поднимая на Клэр глаза, чтобы лишний раз не смущать ее. «Какие чувства? Вы не можете говорить о чувствах так скоро? Мы с вами совершенно не знаем друг друга», произнесла она с женской нежностью и робостью, не отводя глаз от завораживающих капель дождя, которые медленно ползли по его лицу. «Скоро?» — слегка удивился Мишель. «Милая Клэр, наша жизнь мчится с невероятной скоростью. Порой мы не успеваем даже жить, не то что произносить какие-то слова. Поэтому мне всегда внушали, что лучше говорить о своих намерениях сразу, особенно если они чисты и искренни. Никогда не знаешь, что произойдет завтра. А жалеть потом долгие годы, что не признался, когда была такая возможность, я не собираюсь». «Я не могу вам ничего ответить, Мишель. А я и не требую от вас ответа. Мне достаточно того, что видят мои глаза». На подъезде к особняку их ждала взволнованная Мари. Ее волосы были влажными, слипшимися. Видимо, она не раз выбегала из парадной, выглядывая кого-нибудь из них. «Мишель, умоляю, объяснитесь! Что с Петрушей? Где он?» Позади нее стояла перепуганная Майя, вследствие чего можно было догадаться, что графине известно о дуэли. «Не беспокойтесь, Мари!» Спокойно, но четко ответил Мишель, снимая с коня озябшую Клэр. «Дуэль не состоялась. Покорнейше прошу меня извинить». «Что на этот раз? Он же еще как дитя!» — уверяла Мари Мишеля, тем самым оправдывая поступки Петра. «Дорогая Мари, в следующий раз лучше занимайтесь воспитанием молодого графа, потому как читать письма, адресованные не ему, гнусно». «Какие письма?» «Те, что я посылал Клэр, но которые до нее так и не дошли». Мари промолчала, но выражение ее лица вмиг стало спокойнее. «Можете не продолжать, князь, теперь мне все ясно». Она перевела взгляд на Клэр и, словно очнувшись, резко заявила: «Клэр, милая, пойдем скорее в дом. Что заставило тебя выйти на улицу в таком виде?» «Доброе сердце, я полагаю», — сказал Мишель, после чего низко поклонился и уехал, больше не сказав ни слова. «Глупый Петя, глупый! Опять за старое!» — повторяла с досадой графиня, в то время как Майя согревала горячей водой продрогшие ноги Клэр. «В этом нет ничьей вины», — успокаивала она себя. «Так уж и нет», — произнесла Клэр, по-прежнему трясясь от холода. «С Петром это не в первый раз, но, надеюсь, после сегодняшнего дня в последний. Никто не заставлял его утаивать от тебя письма, а уж тем более их читать. Я полностью понимаю злость Мишеля на него. И все же, разве только дуэлью можно решить все обиды и споры? Мужчинам так проще. Что нам, женщинам, об этом знать?» Клэр показалось, что Мари слишком безразлична к этому вопросу. Графиня считала, что дуэль была делом исключительно мужчин, а женщины не могли этому мешать, несмотря на то, что исход таких дуэлей — гибель близких людей. «Я не понимаю тебя. Неужели мне не следовало им препятствовать сегодня? Это был твой выбор. Конечно, я поступила бы так же, но, увы, в обществе это не принимают». Мари ушла, оставив Клэр отдыхать в ее комнате. Напоследок посоветовала ей не вылезать из-под одеяла, чтобы избежать простуды. До какого-то времени Клэр действительно прилежно исполняла наказ графини и не покидала кровать. Но, заметив на столе два бумажных конверта, окрылённо вскочила, отбросив одеяло в сторону. Руки сами потянулись к письмам. Осторожно, бережно. Сначала Клэр просто ощупывала их пальцами, пытаясь почувствовать шероховатость желтеющей бумаги. Затем развернула первую бумагу, и глаза сами принялись читать едва разборчивый почерк. «Это его письма!» Видимо, Петр вернул их перед дуэлью. «Любезная моя Клэр Данииловна, не думаю, что смею писать вам столь рано, но все же вы должны знать, что я благодарен судьбе за нашу скорую встречу и что вы всегда можете рассчитывать на меня. Верите, нет ли, но я до сих пор не могу простить себе ту дуэль, хоть и получил прощение из ваших уст. Я долгое время искал вас в пределах леса, где вы скрылись, но тщетно. А когда снова увидел на балу, то не мог поверить своему небесному счастью. Несмотря на то, что вы были в маске, я почувствовал, что это именно вы, потому и смотрел на вас весь вечер, вздрагивая каждый раз, когда мы встречались взглядами. Чудно, право. Я молил Бога, чтобы под этой маской оказалось ваше лицо, Клэр. Если мое общество вам не наскучило, просто дайте мне знать. Достаточно пары слов. Михаил Александрович Равнин». «Это слишком честно и прекрасно, чтобы быть правдой. Так тонко и пылко объясняться в своих чувствах!» Не удержав восторженного возгласа, произнесла она вслух. Сердце встрепенулось, сделалось мягче, легче. Второе письмо было практически таким же по содержанию, за исключением слов о том, что Мишель не понимает причины, по которой так и не удостоился ответа Клэр. Окрылённая, она лежала в постели и, прижимая двумя руками исписанную бумагу к своей груди, призналась себе, что влюблена. Влюблена. Влюблена. Прошло два дня. Петра так и не видели в окрестностях имения. Все вокруг, включая Клэр, жутко волновались из-за его отсутствия. Все, кроме Мари, которая была более чем уверена, что он отправился в Петербург на квартиру к своим друзьям из лицея, так же, как и в предыдущие его побеги. Дни тянулись, казались пустыми и ничем не запоминающимися. Про такие дни говорят серые, словно все краски, смыл прошедший дождь. Клэр стала сокрушаться о своем появлении здесь. Невероятная скука все сильнее одолевала ее. Не было никакого желания гулять по саду или вообще выходить из своей комнаты. Все попытки занять себя чем-либо заканчивались предложением Мари сыграть в шахматы или почитать вслух один из многочисленных романов, которые прятались на пыльных полках маленькой домашней библиотеки. Сначала Клэр с энтузиазмом отнеслась к такому досугу, но, увы, и он слишком быстро ей наскучил. Наконец, в один из дней слуги донесли, что ожидается приезд князя Равнина. Клэр будто пробудилась от многолетней дремы. В глазах снова заблестела жизнь. Не соврали. Мишель действительно прибыл в гости к Мари в середине того же дня. Он вел себя не так, как прежде. Его глаза смотрели на Клэр с каким-то благоговением. Словно и не Клэр перед ним вовсе, а княжна. Статная, благородная, и за руку которой еще надо побороться. Скрывая пробивающуюся улыбку, он старался казаться серьезным, достойным ее внимания. «Вы все-таки приехали!» С облегчением произнесла Клэр, встретив его в дверях раньше занятой делами Мари. «Разве я мог не приехать? К тому же вы так и не ответили ни на одно из моих писем. Я прочла их. И, кстати, мне прежде не писали таких слов». Клэр вдруг расстроилась своему откровению. Застенчиво прикусила губу, опустила глаза, боясь и бесконечно желая ответа. Какой же глупенькой она выглядела, какой же неопытной. Она заметила, как ее оценка приободрила серьезного гусара. Мишель с радостью бы не отрывал от Клэр глаз, но приличие и манеры диктовали ему правила поведения. «Дома ли сейчас графиня Миланова?» Отреагировав радостными морщинками у глаз, он тут же поспешил разузнать о хозяйке дома. «О, конечно! Она сейчас в доме. Пройдем?» Мишель молча согласился, передав своего коня прислуге. «Как ваше здоровье, Клэр Данииловна? Память еще не вернулась к вам?» «К сожалению, нет. Все как в тумане. Безумно неудобно пользоваться гостеприимством и добротой графини так долго. Но, признаюсь вам по секрету...» Клэр перешла на шепот и, шутя, прикрыла рот рукой. «Здесь бывает очень скучно, князь. И вы не представляете, насколько. А как же дамские занятия? Вышивание, пение, рисование? Разве вас это не занимает?» «Бытует мнение, якобы в наши дни девушка не считается достаточно образованной, если не умеет этого делать. Тогда я предпочитаю всю жизнь прослыть невеждой», — по-простому отвечала ему Клэр. «Хотя я люблю рисовать, но все же лучше пробегусь по полю или прокачусь верхом, чем буду сидеть в заточении». Мишель засвидетельствовала Мари свое почтение, но о Петре так и не спросил. Клэр показалось это странным, но Мари понимала, что к чему, и даже поблагодарила князя Равнина за то, что все закончилось миром. «Дорогой друг, отчего вы не рассказываете нам о своем визите к государю?» С плохо скрываемым любопытством поинтересовалась Мари, теребя в руках кружевной веер. «Об этой новости говорит весь Петербург. Наши общие знакомые с восторгом обсуждают причины этой встречи». «Графиня, поверьте, ваши женские уши устанут слушать столь утомительный рассказ. Мы с государем обсуждали расположение и состояние готовности наших войск». «Неужели это правда? И Бонапарт совсем скоро объявит России войну». Мари слегка нервничала, но от этого ее интерес только разгорался. Она оживилась и всецело приготовилась слушать. «Увы, мадам, все крайне непредсказуемо. Однако излишняя бдительность и готовность нам не повредят». «Ах, да!» — оглянувшись на Клэр, заметив ее тихое и светлое выражение лица от его слов, он выдержал легкую паузу, словно хотел любоваться ею вечность. Государь пригласил меня на небольшой прием в честь прибытия дипломатических гостей. Прием очень серьезный, и есть одно «но». Император велел, чтобы я, наконец, пришел не один. «Вы хотите пригласить Клэр?» — удивленно уточнила Мари. «Так как своих родственников мадемуазель не помнит, и вы являетесь ее временным опекуном, прошу вас дать согласие». «Князь, но как это будет выглядеть? Молодая особа, будучи не замужем, выходит в свет с вами, да еще и на глазах у императора Александра. Я не хочу возражать вам, но тот факт, что вы до сих пор не сообщили в Министерство полиции об обнаружении Клэр живой и невредимой, выглядит не менее непорядочно и вызывающе, чем один невинный прием в моем сопровождении», — спокойно отреагировал Мишель. Более того, он был уверен в своих аргументах и четко их излагал. «Кстати, почему вы не сообщили о том, что нашли ее?» «Я как раз занимаюсь составлением ее словесного портрета для наших бравых сыщиков». Мария утаила от Мишеля истинную причину своей привязанности к Клэр. Она солгала старому другу, глядя ему прямо в глаза. «И ваш ответ?» Для Мишеля было принципиально важным получить согласие Марии лично из ее уст. Для этого он готов был ждать сколько угодно. «Если сама Клэр согласна, то я не стану препятствовать». Оба взглянули на растерянную Клэр, стоявшую рядом, ожидая ее решения. «Я с радостью составлю вам компанию на этом вечере. Вот только платье еще не готово». Она застенчиво покосилась на Мари. «На какой день запланирован сей прием?» — уточнила графиня. 18 числа, в следующую пятницу», — успокоил их Мишель. «Чудесно! Твои платья будут готовы уже к субботе!» Мари принялась гладить Клэр по плечу, как маленькую девочку. «А теперь, с вашего позволения, Мари, я бы хотел сделать круг вокруг сада с Клэр, если сама она изъявит такое желание». Клэр, улыбаясь во все лицо, положительно кивнула. Прогуливаясь под осыпающимися медными листьями среди шепчущихся кленовых веток, слабо плясавших в небе, Клэр замечала, как в присутствии Мишеля все вокруг делалось другим. То, что выглядело на первый взгляд вполне обычным, сейчас представлялось ей сказочно красивым и даже волшебным. Она ощущала середину осени и то, как эта осень еще пропитывает все вокруг своими багровыми ароматами. Холодный ветер отчего-то сейчас не казался таким уж холодным. Небо больше не давило своими тяжелыми тучами. Взгляды крепостных не были такими осуждающе кислотными. На душе был мир, спокойствие и влюбленность. Их беседа лилась неторопливо и была застенчивой, неловкой, но такой искренней. Темы сменялись одна за другой. В какой-то момент Клэр даже показалось, что Мишель что-то подозревает относительно ее мнимой потери памяти. То ли она слишком точно рассказывала о событиях в своей жизни, которые вряд ли бы помнила при амнезии, то ли явно демонстрировала отсутствие страха за свое будущее и прошлое. Они проходили мимо конюшни, когда Клэр заметила в густых смолистых волосах Мишеля крохотную ветку с пожелтевшим сухим листком. Смех вырвался из сдержанной милой улыбки и заразительно увлек за собой серьезного гусара. Его глаза изобразили непонимание. Клэр не спешила отвечать на вопрос. Молча подошла к нему и осторожно запустила руку в волосы. Мишель не шевелился, покорно и неподвижно стоял, пока Клэр высвобождала пряди его волос. «Вот!» Наконец она протянула ему сохранившийся кусочек листа и ветки на ладони. Мишель умилился, о чем-то задумался и поблагодарил за заботу. Рука князя потянулась к ее, обвела пальцы и потянула в конюшню прямиком к своей лошади. «Вы осмотрели все окрестности этого поместья, мадмуазель?» «Если бы. Мы только раз выезжали на прогулку с Марией Петром, в тот день, когда встретили вас у ворот. Тогда вы не откажете мне, если я захочу вам их показать?» «Но, Мари...» — прощебетала она, оглядываясь на дом, словно страшась рассердить Мари. «Я скажу, что похитил вас. Пусть все упреки за случившееся ложатся на мою лихую голову». Сверкнув глазами, Мишель вывел к ней лошадь. Он улыбался. Боже, как же он был прекрасен с этой своей лучезарной улыбкой. Как пело от счастья его лицо. Было невозможно ему противиться. Было невозможно отказать. «Вот досада! Нигде не вижу дамского седла. Оно мне ни к чему, князь. Более того, я не умею в нем сидеть». Клэр наблюдала восторг на его лице. Восхищение, глубокое и безграничное, от которого Клэр и сама обрадовалась. Ей нравилось, когда она превосходила его ожидания. Нравилось, что, несмотря на отсутствие знатного происхождения, она могла быть Мишелю равной. Клэр не стала дожидаться, когда князь окажется в седле. Взобравшись на лошадь, она тут же направила ее к воротам. Стоило ей выехать за пределы поместья, как Клэр подалась вперед и, стукнув несколько раз животное по мохнатым бокам, помчала вперед. «Ну же, догоняйте!» — кричала Клэр скачущему позади нее Мишелю. Князь погонял своего коня, бил его нещадно в бока. Животное брыкалось под своим наездником, дико фыркало и кричало от ударов хлыстом, но бежало, бежало все быстрее, нагоняя цель. «Догнал!» — по-ребячьи провозгласил Мишель, будто мальчишка, ухватив Клэр за локоть. «Это нечестно, вы жулик!» Клэр попыталась высвободить свою руку, но его хватка была цепкой и никак не позволяла ей этого сделать. «Это я жулик? Вздор! Неправда!» «Правда!» Казалось, что именно так выглядит истинное счастье. Глаза обоих были переполнены чувством. Тем самым, которое способно спасти и погубить в одночасье. Они не могли не замечать того тепла, которое все сильнее возникало между ними. Осознание, что они влюблены, делало их все нерешительнее в общении друг с другом. Слова путались, говорились не впопад. «Вперед! Я покажу кое-что!» Мишель неспешно стал уходить влево, постепенно обходя лес. Клэр доверилась и даже не спросила, куда он ведет ее. Она дернула поводья и последовала за ним. Весь путь занял совсем немного времени, но сама Клэр ни за что не нашла бы туда дорогу. Едущий впереди спутник своей статной и крепкой спиной закрывал весь вид, и ей приходилось отклоняться в стороны в надежде рассмотреть хоть что-то. Но в какой-то момент Мишель сам отвел своего коня в сторону, предоставив Клэр возможность наконец полюбоваться поистине осенним пейзажем. Перед ней возникло озеро с желтыми березами вокруг. То самое место, рядом с которым у них была дуэль. Желтые листья, кружась, медленно опускались на еще теплую землю к своим облетевшим братьям. Сердце неприятно кольнуло. Так бывает, когда возвращаешься в значимые для тебя места, изменившимся, уже другим человеком. Теперь и это безымянное озеро представлялось совсем не таким, как в первый раз. «Мишель, это...» Она узнала и то озеро, и тот холм рядом, но по-прежнему колебалась с ответом, всматриваясь в бездвижную водную гладь, усеянную хрупкими листочками. «У меня нет слов, чтобы описать эту красоту и свой восторг. Это необыкновенно!» Странно, но я не запомнила это место таким, когда шла на дуэль. При слове «дуэль» Мишель непроизвольно сморщился, демонстрируя Клэр свое нежелание вспоминать об этом событии. Это место вызывает у меня весьма смешанные чувства. Здесь я впервые узнал вас, но здесь же чуть не лишил вас жизни. В прошлом. А сейчас можно просто любоваться им, пока мы такие. Какие? Молодые и вечные, глядящие на все ясными глазами и верящие, что впереди нас ждет только хорошее. Мишель не мог сдержать улыбки. И Клэр вдруг сама себе показалась до жути глупой. Он молчал, а она расстроенно сжималась, словно котенок. Живая детская наивность Клэр заставляла его ощущать себя ее хранителем от всего зла на свете. Он замечал ее робость, пока пытался совладать со своей. Он помог ей спуститься, оставил любоваться живописным пейзажем, пока искал место, где можно оставить лошадей. Она стояла к нему спиной, обхватив свои плечи руками. Лилея, трепетно, поднимал ветерок ее рыжие, выбившиеся из прически локоны. Мишель смотрел на ее стан и не мог отвести глаз. От волнения пересохло во рту. Он вспоминал что-то, строго осудил свои мысли и, наконец, набравшись смелости, решил прочитать ей стихотворение. Оно было на французском. Он заговорил, и, заслышав его голос, Клэр тут же обернулась, оставив озеро в прошлом. Клэр понимала далеко не все, что говорили его губы, но чувствовала гораздо больше, чем они могли сейчас ей сказать. Вообразив себя поэтом, Мишель энергично разводил руки в стороны, почти левитируя рядом с кромкой воды. Слишком приблизившись к спуску и сделав очередное резкое движение в сторону, он неловко свалился прямиком в воду. «Боже, как вы, романтик! Живы?» Еле сдерживая хохот, поинтересовалась она. Ткань пропиталась водой, прилипла к телу, словно банный лист. Когда Мишель поднялся, предстал во всем своем мокром великолепии, смех Клэр стал еще сильнее. Он стоял по пояс в воде. На его одежде повисли зеленые водоросли и темно-коричневая тина. Забавляясь громким смехом Клэр, он принял строгий вид, после чего вежливо попросил ее успокоиться. Не придавая значения его словам, она продолжала хохотать, прикрывая глаза, на которых появились слезинки. «Ах так? Раз это ваше окончательное решение, сударыня, примите скромный презент». В один миг из рук Мишеля стали разлетаться брызги прохладной воды. Клэр, которая никак не ожидала такого коварства, продолжала стоять на месте с закрытыми от хохота глазами, и лишь когда первые капли попали на ее лицо и руки, отбежала в сторону. «Что вы делаете? Сейчас же перестаньте!» Несмотря на слегка намокшее платье, Клэр продолжала сохранять улыбку на своем лице. Мишель вышел на берег. Стал скидывать мокрую одежду, которая так изящно облегала мускулистое тело. Когда он снял с себя прозрачную рубашку, Клэр резко смутилась. Прекрасный вид заставил ее отвернуться и больше не смотреть в его сторону. Она перебирала в голове очередные шутливо безобидные колкости, но на деле продолжала молча стоять, разглядывая желтеющее дерево и краем уха вслушиваясь в звуки от его движений позади. «Прошу прощения, я вовсе не хотел вас смутить», произнес Мишель, медленно приближаясь к Клэр. «С чего вы взяли, что я смущена? Просто невозможно угадать, на какой из деталей своей одежды вы решите прекратить переодевание. Чувство приличия не позволяет мне так же остро ответить вам, Клэр Данииловна, ибо я считаю, что такие слова недостойны ваших юных ушей. Я могу, наконец, повернуться?» В попытке заполнить неловкую паузу спросила она. «Да». Мишель надел на себя промокший сюртук, с которого без остановки стекала вода. «Боже, вы что, сошли с ума?» Рассерженно повысила она голос, положив руки на плечи Мишелю, «Как вы можете себя так вести? Это ваше благородство напоминает мальчишечью дурость». «Давно меня не называли мальчишкой», — ухмыльнулся он, любуясь ее обеспокоенностью. «В гневе вы еще милее». Клэр с силой стягивала с него мокрую одежду. Бережно, но тщательно выжимала ее. Скручивала тяжелую ткань снова и снова, пока капли продолжали литься на землю. Она повторяла, что он ведет себя как ребенок каждый раз, когда ей приходилось снимать очередную деталь костюма. Наконец Мишель стоял перед ней в одних чекчирах с вышитым на бедрах золотым венгерским узором. «Ваша матушка не говорила вам, что хождение в мокрой одежде может привести к простуде?» «К сожалению, нет, мадемуазель Клэр. Своей матери я не знал. Более того, лишь мечтал услышать хотя бы слово из ее уст». Клэр вспомнила, как Мари рассказывала о судьбе его матери лишь тогда, когда вопрос уже был задан. За короткое время она успела отругать себя десяток раз. Сердитость тут же исчезла с ее лица. Клэр продолжала выжимать и развешивать на дереве его вещи, больше не упрекая Мишеля в необдуманности его действий. Мишель не винил ее в незнании. Заметив, как она заботится о его вещах, он поправил кончиками пальцев свои влажные усы и медленной поступью стал приближаться к ней. Клэр увидела это, но осталась неподвижна. Что-то глубокое, девичье, разгорелось в ее груди от случайно нахлынувших мыслей. «Вот», — прикрывая его влажное тело своим шерстяным платком, сказала она, — «обернитесь им, чтобы согреться. А если я не чувствую холода? Тогда вы врун, потому что я вижу, как ваша кожа покрылась мурашками». На самом деле я действительно не ощущаю северной прохлады. И меня греет отнюдь не ваш любезно дарованный шарф. Что же? На сей раз Клэр намеренно не отводила от него своего взгляда. Все сильнее чувствуя теплое дыхание у своих щек, она медленно утопала в ярко-синих глазах, которые так напористо, так желанно смотрели на нее сверху вниз. «Ваше присутствие». Его руки осторожно прикоснулись к ее талии, и через долю секунды Клэр оказалась в его объятиях. День их дуэли бессознательно отразился в памяти. Ее сердце замерло, затем снова заколотилось, как бешеное. Могло показаться, что Мишель чувствует его толчки своей грудью. «Мне следует просить разрешения поцеловать вас?» Отчетливо, почти шепотом, спросил Мишель. Клэр не дала ответа, но, закрыв глаза, стала неторопливо тянуться к нему. Она окончательно потерялась в себе и своих ощущениях в момент, когда его аккуратные усы кольнули ее губы. Руки Клэр тонули в черных мокрых волосах Мишеля, нежно перебирая их. В гуще осенней листвы Мишель и Клэр были полностью прикованы друг к другу. Первый поцелуй. Как внезапно и волнительно он происходит. Бабушка Элжир не раз говорила Клэр, что по первому поцелую можно сразу же понять свои чувства к человеку. Совершая неловкие движения губами, полностью доверившись Мишелю, Клэр не переставала ощущать легкую дрожь в своих пальцах. Пламя в груди становилось все жарче, все сладостней и опасней. Как жажда после долгой засухи. Чем больше они сливались друг с другом, тем сильнее становилось желание продолжать. Мишель обнял ее крепче, и несвойственное ему спокойствие окутало его вместе с манящим запахом ее пламенных волнистых волос. Опьяненные дыханием друг друга, они остановились и, не говоря ни слова, застыли на месте. Клэр боялась открыть глаза. Губы дрожали, болели. Неожиданно Клэр захихикала. «Что такое? Его черные брови нахмурились, готовясь к недоброму. «Ваши усы! Они щекочут. Никогда не думали их сбрить?» «Помилуйте! Какой же я тогда буду гусар?» «Без усов». «А хоть бы и без них!» Пожимая плечами, играючи отозвалась Клэр. «Боюсь, Мари беспокоится о вас», — внезапно сказал Мишель, с трудом оторвавшись от ее лица. «Наверное, вы правы». Пешком, ведя коней подле себя, они дошли до поместья, на пороге которого уже ждала графиня Миланова. Провожая Мишеля, Клэр долго смотрела, как его силуэт тает в закате. Она проживала в памяти их касание, озеро, езду, все то, что сблизило и свело их. Юная душа ее хотела верить, что это навсегда. Желая кричать о своем счастье всему миру, Клэр тут же поделилась с Марией тем, что произошло между ней и князем Равниным. «Ах, душечка, это прекрасно!» По-сестрински радовалась графиня Миланова. «Как по мне, нет ничего священнее, чем чувство настоящей любви. Очень жаль, что большая часть общества этому чувству предпочитает деньги, статус и власть. Любить без причины так просто, но почему-то мы зачастую начинаем все усложнять». Ищем подвох в словах наших возлюбленных, сомневаемся, ревнуем. И в конце концов нас губит не любовь, а собственные предубеждения и гордыня. Михаил Александрович — хороший, благородный человек. В его чести и помыслах я ни на секунду не усомнюсь. Однако узнай его получше, прежде чем с головой падать в его объятия. Иначе велика вероятность, что твои собственные грезы разобьются об эту любовь. Я никогда прежде не испытывала таких чувств, тихо, почти невесомо произнесла Клэр, словно боясь спугнуть собственное счастье. Мне всегда казалось, что любить я не в силах. Всегда думала, что не для меня все это. Спасибо, Мари, за все. Клэр обняла худенькие плечи Мари Милановой и, несмотря на ее легкое смущение, почувствовала ответное поглаживание рукой по плечам и спине. Воодушевившись событиями минувшего дня, Клэр долго не могла уснуть. Пролежав в кровати около часа, она встала и принялась расхаживать по комнате из угла в угол. Пол под ногами раздражающе скрипел в такт ее шагам. Свеча медленно таяла в круглом бронзовом подсвечнике на столе, отбрасывая на стены и потолок длинные извилистые тени. Стоящее у окна зеркало приказало Клэр замереть. Стройное тело в белом одеянии встало напротив, подошло ближе и снова застыло. Кто это был? Что за девушка стояла сейчас перед ней? Клэр с трудом соглашалась с тем, что это отражение принадлежит ей. Ей нравились ее молодость, ее красота и невинность. Медленными движениями она опускала кружевные бретели своего ночного платья, воображая, что кто-то посторонний тайком наблюдает за ней. Представив, что их отношения с Мишелем рано или поздно могут привести к этому моменту, Клэр начала нежно водить ладонью по плечам, шее и груди, не сводя глаз с зеркала. Как же ей хотелось, чтобы этот миг настал раньше, чем она снова проснется в своем мире. Она принялась целовать мягкую кожу своих рук, все так же представляя его губы вместо своих. Клэр задумалась о своих странных желаниях, которые до сих пор были для нее под запретом. Ее фантазии прервал резкий стук в дверь. Она вздрогнула. Очнувшись от своих же чар, в спешке принялась натягивать на себя рубашку. Неразборчивый голос за дверью вынудил Клэр как можно быстрее ответить. Прикрываясь шалью, она отворила дверь и увидела перед собой незнакомую служанку, протягивающую ей небольшое письмо. «Письмо от господина Равнина?» Клэр проговорила это с надеждой, принимая из ее рук желтый конвертик. «Не могу знать. Сами прочтите, барышня». Не сказав больше ни слова, девушка поспешила уйти. Клэр развернула бумагу и практически сразу поняла, что письмо не от Мишеля. Это не его почерк. Недостаточная освещенность комнаты не позволяла ей разглядеть написанное. Подойдя ближе к огню, она, наконец, приступила к чтению. К Клэр. «Не спрашивай меня, кого люблю. Среди веков и граней мироздания я собственную тайну сохраню, покуда не настанет час признания. Любовь такая разная вокруг. Она нас славит, манит и сжигает. Для радостных невежд скорее друг, а у других лишь сердце отбирает. Я не могу сказать, что не любил, что я не пел другой когда-то станцы. Но я не знал, что я тогда добыл. И задавал вопрос себе я в трансе. Где та любовь, воспетая в стихах? Где мир один, лишь на двоих делимый? Останется в душе ли пустота от пламя, сбитого рукой негорделивой? Я понял все, зачем мой рог зол был, зачем кидал меня в круги ненастья. Ведь человек не жил, коль не любил, и не был жив, коль не познал несчастья. И вот опять в душе горит искра, от прежнего сильнее раздуваясь. Не спрашивай, по ком горит она. Не спрашивай, зачем люблю тебя я. Пётр Миланов. Стихотворение Радченко. У нее дрожали руки. Голос затих, а слова иссякли. Она перечитывала посвященные ей строчки снова и снова, пытаясь справиться с чувствами. Странными чувствами, что сильнее и сильнее тяготили сердце. Клэр оставалась неподвижной посреди темнеющей комнаты. Огонек утих, закончился его радостный танец. Наступил мрак. Сама того не желая, Клэр сделалась причиной тоски и разбитого сердца. Она боялась, презирала себя и долго не могла уснуть, думая о Петре бесконечное множество раз.